Глава 5. Первая неделя пролетела очень быстро. Что-то меня впечатлило и еще сильнее влюбило в институт, а что-то разочаровало. Например, после пары по современной русской литературе я поняла, что, скорее всего, буду не раз прогуливать этот предмет. Преподаватель Павел Сергеевич, пожилой мужчина, кажется, еще в прошлом столетии разочаровался в себе, в студентах и в литературном институте. И теперь хочет передать свое разочарование нам. Иначе как объяснить его тихую, безэмоциональную речь на вводной лекции, от которой уже на 5-й минуте нас всех начало клонить в сон? Несколько раз мы обедали вместе с Никой, Костей и Филей, а в субботу после антички спонтанно решили проводить Нику до дома и допоздна гуляли в Сокольниках. В среду Лина скинула мне небольшой рассказ о девочке с булимией, написанный ею еще прошлым летом, и, получив от меня добро, в пятницу отправила его на обсуждение в общую беседу. А я пообещала себе, что к следующей мастерской тоже постараюсь отправить первые главы нового романа. Проснувшись сегодня после 3-го будильника, понимаю, что приду на мастерскую впритык и предупреждаю Лину, чтобы та не ждала меня у метро. Наспех умывшись и почистив зубы, надеваю короткую клетчатую юбку с темно-зеленым бесформенным свитером и вылетаю из общежития. Завтракать, видимо, придется по пути. Как назло, из-за огромного скопления людей в час пик зайти в вагон метро удается только с 3-й попытки. С каждой новой станции людей, желающих попасть в центр, становится все больше. После пересадки на Цветном бульваре меня, словно картофельный драник, расплющивают по двери. И когда прямо перед выходом кто-то толкает меня в левый бок, не выдерживаю и взрываюсь. «Эй, а можно как-то поаккуратнее?» Рассерженно шиплю я, поворачивая голову к тому, кто меня толкнул, и замираю. «Извини». Прямо возле меня, держась за верхние поручни, стоит Амир. «Как он здесь оказался? И как я его не заметила?» «Ничего», — стушевавшись, отвечаю парню и затем зачем-то добавляю. «Опаздываем». Амир молчит, но теперь я не могу думать ни о чем, кроме как о том, что он стоит позади и буквально вжимается своим телом в моё. В книгах такие моменты слишком романтизируют. Героини обязательно тают от случайных касаний героя или начинают описывать его парфюм. Я же не испытываю того радостного трепета, только смущение вперемешку с неловкостью. А вместо мужского парфюма чувствую только яркий цветочный аромат, исходящий от бабушки, стоящей сбоку. Поезд останавливается на Пушкинской, и я вместе с толпой вылетаю на платформу. Спина, касавшаяся все эти минуты груди ледяного красавчика, все еще горит. Смотрю на время. До мастерской 4 минуты. Значит, еще можно побороться. Оставив Амира позади, начинаю бегом подниматься по эскалатору. Почему-то уверена, что этот парень не побежит, даже если от этого будет зависеть чья-то жизнь. Войдя в аудиторию ровно в 10, вижу пустующий стул мастера. Ясно, зря бежала. Горелов еще не пришел. «Доброе, Соня!» — приветствует меня Лина и пододвигает ко мне стаканчик с кофе. «Ты моя спасительница!» Благодарно смотрю на девушку и делаю большой глоток кофе. «Ммм, ежевичный сироп!» «Я заметила, что ты всегда берешь разные напитки». В 10:07 в аудиторию заходят Амир и Вячеслав Романович. Снова вместе. У Амира в руках стаканчик с логотипом кофейни, в которую я хотела зайти, но не успела. Похоже, он действительно хорошо знаком с Гореловым, и с самого начала знал, что тот опоздает, и даже не спешил. «Доброе утро, коллеги!» — приветствует нас Вячеслав Романович, едва подавив зевок. «Насколько я помню, у нас 2 текста на обсуждение. Сначала обсудим их, а потом у меня будет к вам предложение. Итак, с какого текста начнем?» Помимо Лины, свой текст отправила еще одна однокурсница. Начинаем с нее. Текст я прочитала накануне вечером. Он совсем небольшой, всего 8 страничек, и описывает взаимоотношения 2 братьев. Классический библейский сюжет. Каин против Авеля. Кому что понравилось или не понравилось? Спрашивает Горелов и обращается к девушке, поднявшей руку. Так, как тебя зовут? Кира. Называет она свое имя. Кира, что ты думаешь по этому тексту? Мне понравилось, что автор решила закольцевать произведение. Да. Соглашаясь, кивает мастер. Мне тоже здесь это понравилось. Так, что еще? Показалось, что старший брат проигрывает младшему. Он не такой яркий, поэтому весь фокус смещается на младшего. Умничка. Глаза Вячеслава Романовича загораются. Мне тоже показалось, что один брат ярче второго. Поймите, прежде чем садиться писать, вы должны детально проработать своих персонажей. Думайте о героях, представляйте их, живите с ними в конце концов. Надо, чтобы вы просыпались в 5 утра, приходили на кухню, а ваш герой, сидя в кресле, уже ждал вас там с чашкой кофе. Понимаете? Когда мы добираемся до Лениного текста, я поднимаю руку первая. Да, Софа, кажется. Обращается ко мне Горелов и, получив утвердительный кивок, просит поделиться впечатлениями. Мне понравилось, как Лина прописала главную героиню. Видно, что она знала, о чем пишет, и затрагивает эту тему нечисто из хайпа. Из минусов я бы только отметила слишком маленький объем. Кажется, этот текст можно было немного расширить, добавив туда еще больше взаимодействия героини с одноклассниками. Хорошо. Лина, услышала? Запоминай, а лучше записывай. Кто-нибудь еще? Мастер обращается к Лине, а затем устремляет свой взор на последние ряды. «Амир?» «Да?» — переспрашивает брюнет. «Что ты думаешь о тексте Лины?» Оборачиваюсь назад резче, чем планировала. «Интересно, что же он скажет?» «Тема стара, как мир. Иного прочтения я не увидел. Больше похоже на зарисовку с целью заявить о себе. Притом рассказать сумбурно. Второстепенные персонажи блеклые. Главная героиня вместо сочувствия вызывает только раздражение. Возникает вопрос, для кого и для чего это писалось? Мамир говорит все это со скучающим видом, так, словно рассказ Лины даже не стоит того, чтобы мы его сейчас обсуждали. Думаю, у текста Лины точно может быть свой читатель. Тема РПП сейчас очень актуальна. Встаю я на защиту однокурсницы. Насчет этого возражать не буду. Вопрос не к тому, о чем текст, а к тому, как он написан. Герои плоские, поступки нелогичные, язык скудный. Ну какой же... Представляю, как обидно это звучит для Лины. Не скудный, а понятный. Он точно будет понятен подросткам, которые чаще других сталкиваются с проблемой РПП. Амир собирается ответить, но его прерывает Вячеслав Романович. «Хочу напомнить, что это всего лишь ваша вторая мастерская. Я не жду, что вы прямо сейчас напишете мне великий роман или сразу будете понимать вашу целевую аудиторию. Но тему вы затронули интересную. Как раз о ней я хотел с вами поговорить на второй паре. Давайте сделаем небольшой перерыв. 15 минут хватит?» И, увидев положительные кивки, говорит. «Отлично, тогда через 15 минут продолжим». Горелов, подхватив пиджак, выходит в коридор. Аудитория потихоньку пустеет, и мы с Линой тоже собираемся прогуляться до кофейни за углом. «Лин, не обращай ты на него внимания». Обращаюсь я к заметно погрустневшей однокурснице, когда мы начинаем спускаться по лестнице. «Но, может, он прав, и текст действительно плохой». Вздыхает Лина. «И самое ужасное, что Горелов может считать так же. Я что, виновата, что до этого в основном стихи писала?» «Да отличный у тебя текст. Мне понравился. Просто этот Амир — заносчивый придурок». Пытаюсь я успокоить подругу. «Вампирюга чёрствый. Видела его чернющие глаза? Помяни мои слова. У него и сердце такое же». «Я думал, вы поступили сюда, чтобы научиться хорошо писать, а не чтобы выслушивать елейный мёд от подруг». Доносится голос Амира за спиной. По Парень больше ничего не говорит, молча обгоняет нас и вскоре быстро исчезает из виду. Показываю ему вслед неприличный жест. «Софа!» — шипит Лина. «Заслужил», — отвечаю я. «Сама же говорила, что он хорошо общается с Гореловым. Надо с ним подружиться». «Он только что в грубой форме прошелся по твоему тексту», — напоминаю я девушке. «Да какая разница? Надо будет перед ним извиниться». Молчу, даже не пытаясь как-то переубедить Лину. У нее на Горелове крыша поехала. Покипишует и сама успокоится. А вот извиняться перед Амиром я точно не собираюсь. Да и подружиться у нас с ним вряд ли получится. В конце концов, от всяких темных эльфов лучше держаться подальше.